кто при рожении невольных искушений, подобно блаженному Иову с доблестными мучениками, переносит с непоколебимым мудрованием, тот есть светильник сильный и сам хранящий неугасимым свет спасения силою от Господа приемлемую. Но и тот, кто знает козни лукавого и сражения, столкновения, схватки в невидимых бранях ведает, и этот, осеиваемый светом ведения, другим является светильником, который, подобно великому апостолу, достойно может говорить «не неразумеваем умышлений его». Как без елея невозможно светильнику соблюстись неугасимым, так без обратившегося в навык благонастроения, питающего внутреннюю доброту соответственными тому словами, делами и нравами, равно как чувствами и помышлениями с ними сообразными, невозможно сохраниться свету даров духовных. Ибо всякий духовный дар соответственного себе требует и навыка или настроения, непрестанно подливающего ему, как елей, некое мысленное вещество, чтобы он по благонастроению получившего его прибыл в целости сохранным. Бог именуется и бывает Отцем по благодати только тех, которые о своем благодатном от Бога в духе рождении свидетельствуют добродетельными нравами. В сих нравах видится как бы лице души, отображающее в добродетелях явные черты родившего ее Бога и имеющие их, располагают взирающих на них прославлять Бога, представляя свою жизнь для подражания, как изряднейший образец добродетели. Ибо не голыми словами прославляется обыкновенно Бог, но делами правды, много паче слов, провозглашающими о божеском велелепии. Кто показывает в себе ведение, осуществляемым деятельностью, и деятельность, одушевляемую ведением, тот обрел точный способ истинного в нас Бога действия. Кто же имеет какую-либо из сих черт, разъединенную с другою, тот или ведение сделал пустую фантазию, неутвержденную, влающуюся, или деятельность превратил в бездушного идола. Ибо ведение недеятельное, ничем не разнится от мечтаний фантазии, не имея в подтверждении своей деятельности, и деятельность неосмысленная, есть то же, что идол, не имея одушевляющего ее ведения. Проклятая воистину страсть надменность, состоящая из сочетания двух зол, гордости и тщеславия, из коих гордость отрицается от Творца добродетелей природы, а тщеславие, как природу, так и самую добродетель подделывает, ибо у гордого ничего не делается по Богу, а у тщеславного ничто не происходит по природе. Писанный закон страхом, удерживая от неправды, приучает к правде. Со временем же навык всем порождает правдолюбивое расположение, от коего пребывает твердое к добру настроение, наводящее забвение предшествовавшей порочности. Обрезание есть в духовном значении совершенное отсечение склонности к похотениям плотским. Суббота — и есть упокоение движения страстей или совершенное бездействие их. Бог повелел чтить субботу, новомесячие и праздники не потому, чтобы хотел, чтобы они как дни были почитаемы от людей. Это значило бы узаконить служение твари паче Творца в той мысли, будто дни сами по себе естественно досточтимы, и потому и поклонение достойны. Но через постановление чтить дни он себя самого символически повелел чтить. Ибо он сам есть и суббота, как упокоение от потов и забот житейских, и от трудов по делам правды. Он есть и Пасха, как освободитель держимых в горькой работе греха, и Пятидесятница есть он, как начало и конец всего. Жертвами духовными признаем не только умерщвление страстей, заколаемых мечем духовным, и же есть глагол Божий, но и всех естественных сил посвящения Богу и огнем благодати Духа, принесения их во всесожжение Богу. Власть греха или плотское мудрование пресекается благодатью святаго крещения, а деятельное повиновение божественным заповедям совсем умерщвляет его мечом духа. Страсть чревоугодия с лостолюбивым помыслом, как мечом, многие добродетели обесчадствовала. Семена целомудрия убивает она невоздержанием, равнозаконие правды растлевает любоиманием, естественные союзы человеколюбия рассекает самолюбием. И, коротко сказать, страсть чревоугодия бывает истребительницей всех порождений добродетели. Всякий ревнитель спасения прилежит и делам добродетелей, и святым помышлениям. Ибо без добродетелей и ведения никогда никто не успевал еще улучить спасение. Дело добродетелей есть производить в чин движения телесные, здравым рассуждением, как уздою, искусно удерживая их от неуместных поползновений, а дело ведения есть добре обдумывать и разумно обсуждать, как следует действовать, и потом располагать к исполнению того. Всякий умертвивший уды яженной земли, и все свое плотское мудрование угасивший, и всякое к нему сочувствие отсекший, так что мог бы с блаженным Павлом апостолом говорить, кто ны разлучит от любви Христовой, всякой таковы стал без отца и без матери, и без причта рода, подобно великому Мельхиседеку, не имея чем бы удерживали его плоть и естество, по причине совершившегося в нем полного сочетания с духом. Конец настоящей жизни несправедливо, думаю, называть смертью, а скорее избавлением от смерти, удалением из области тления, освобождением от рабства, прекращением тревог, пресечением брани, выходом из тьмы, отдохновением от трудов, утешением кипячения, укрытием от стыда, убежанием от страстей и, обще сказать, пределом всех зол, в которых святые, исправившись через свободное самоумерщвление, соделали себя чуждыми и странниками в этой жизни. Ибо доблестно борясь с миром и плотью, и с исходящими от них восстаниями, и подавив из обоих их по сочувствию чувства с чувственным, порождающие соприльщение, они непорабощенными сохранили в самих себе достоинство души. Святые были благи и человеколюбивы, благоутробны и милосерды. Оказавшись одинаково имеющими ко всему роду расположение любви, силы кое, через всю жизнь верно сохраняя наилучшее из всех благ, разумею, смирение, сию хранительницу благ и разрушительницу противоположного им зла, они прибыли неуловимыми для всех тяготящих нас искушений, как произвольных, кои от нас, так и непроизвольных, кои не от нас, восстание первых подавляя воздержанием, а прирожение вторых отражая терпением».